«Это один из тех монстров, о которых вы говорили?» — спросил Харнфелл. Перегнувшись через перила, он наблюдал, как опускается драконит, плавно, словно падающее перышко. «Эти дракониды очень сильны», — объяснил Танис. «Они одинаково искусно пускают в ход оружие и колдовство. Их орды уже завоевали большую часть Ансалона. Они вынудили эльфов покинуть свое королевство, захватили Пакс Таркас и нашу родную Абанасинию». «Но откуда же явились эти выродки?» — испуганно спросил Харнфелл. «Я никогда не слышал ни о чем подобном». «Они появились на Ансалоне недавно», — ответил полуэльф, качая головой. «Нам неизвестно, что породило это зло. Мы знаем лишь то, что число их велико. Они умны и свирепы, и остаются опасными даже после смерти». «И вы думаете, они собираются напасть на Тарбордин? Возможно, он единственный...» «Они словно мыши», — вступил в разговор Стурм. «Если показался один, можно не сомневаться. По углам прячутся еще 20». «У тебя кровь», — заметил Танис. «Да?» — Стурм поднял руку к лицу и посмотрел на перепачканные кровью пальцы. «Да, эта тварь ударила меня хвостом». Он огорченно покачал головой. «Прости, Танис, что мы его упустили. Он всех нас одурачил». «А как Рейстлин с Карамоном?» — обеспокоенно спросил полуэльф. «Рейстлину досталось больше всех. Монстр заехал ему локтем в солнечное сплетение. Живот, конечно, поболит немножко, но скоро все пройдет. А Карамон чуть не вылетел из кабины. Думаю, он больше напуган». Обернувшись, Танис увидел направлявшихся к нему близнецов. Рейстлин слегка сутулился и с трудом дышал. Лицо его было мрачно. «Как ты?» — поинтересовался Танис. «Обо мне не беспокойся», — раздраженно ответил Рейстлин. «Скажи лучше, как нам быть с Флинтом и с Молотом?» Полуэльф только покачал головой. Он видел, как Рейстлин бледнел и чуть не терял сознание из-за порезанного пальца, а тут, получив удар, который мог бы свалить и крепкого мужчину, отмахнулся, словно ничего не произошло. Карамон плелся за своим близнецом. Он взглянул на Таниса и поморщился. «Прости, что упустили его», — огорченно пробормотал он. «Ничего страшного, может, это и к лучшему. Гномы теперь и сами все поняли. Но у нас возникли новые проблемы». Танис рассказал друзьям о речном ветре и Гилтоносе. Харнфелл тем временем горячо спорил о чем-то с Танами Дайваров и Кларов. Верховный Блоб куда-то бесследно исчез. Едва началась драка, он мгновенно ретировался и, без сомнения, забился в самый темный угол, какой только смог найти. Там он, скорее всего, просидит до тех пор, пока не переловит всех крыс, а потом вынужден будет искать себе новое убежище. Отсутствие Тана овражных гномов никого не удивило. А вот то, что скрылся и Тан Диваров, отметили все. Никто не видел, как и когда он пропал. Харнфелл уже не сомневался, что оправдались худшие его опасения. Все надежды на объединение кланов разбились вдребезги. Сговор Тайваров и Диваров уже сам по себе сулил многие беды, но теперь стало ясно, что предатели открыли врата Тарбордина силам тьмы. Война, которую он всеми силами пытался предотвратить, теперь казалась неизбежной. Тан Дайваров, всегда относившийся к родичам подозрительно, теперь демонстрировал весьма воинственный настрой и готов был созвать свою армию и ринуться в битву хоть сейчас. Клар последовал бы за Харнфеллом по первому его зову, однако полагаться на его войско было нельзя. Клары, хотя и отличались отчаянной смелостью, были слабо знакомы с дисциплиной. В отличие от тайваров, непригодных к воинскому ремеслу, дивары являли собой сплоченную армию. Весьма многочисленные и умелые, они отличались свирепостью, а к тому же их объединяла ненависть по отношению к хайларам. И если к ним присоединится армия этих чудовищных существ, хайларов и их союзников ожидало сокрушительное поражение. Обсудив создавшееся положение с Танами и составив план действий на ближайшее время, Харнфелл подошел к Танису, намереваясь извиниться за незаслуженные подозрения. «Для меня было бы счастьем предоставить вам убежище, но боюсь, что здесь под горами вскоре будет небезопасно не только для людей, но и для гномов», — мрачно произнес он. «Но может, все не так безнадежно, как ты думаешь, Тан», — учтиво отозвался Танис. «Вдруг дивары еще не вступили в сговор с тайварами? Я наблюдал за Ренсом. Увидев драконида, он вовсе не выглядел уверенным и спокойным. Тан испугался не меньше прочих». «Но кажется, он пришел в ярость», — заметил Рейстлин. «Он прошел мимо нас, направляясь к подъемнику, и лицо его искажал гнев. Брови были нахмурены, кулаки сжаты, и он что-то бурчал себе под нос. Думаю, что он даже не подозревал о новоиспеченных союзниках Тайваров, и это открытие не обрадовало Тана. Взгляд Харнфела смягчился. «Друзья, вы дали мне надежду и пищу для размышлений. Теперь многое зависит от того, удастся ли отыскать молот Хараса. Если молот окажется в наших руках, и к тому же мы получим подтверждение о возвращении Риоркса, думаю, Дивары не станут выступать на стороне Тайваров. Закрытие рудников страшно ударило по их клану, заставив вступить на преступный путь. Однако в глубине души они верны Табардину. Их еще возможно убедить прислушаться к голосу разума. В любом случае, они будут приветствовать возвращение Риоркса в его храмы. А вновь обрести молот именно сейчас было бы огромной удачей». «Не удачей, а божьим вмешательством», — возразил Соломниец. «Именно для этого боги и привели нас сюда». «А действительно ли это так?» — размышлял про себя полуэльф. «Может быть, мы прошли собственным путем поисков и ошибок, мудрых и неразумных решений, поражений и удач, а вовсе не под руководством небожителей. Хотел бы я знать это наверняка». «По означенным тобой причинам, Тан, нам необходимо как можно скорее разыскать Армана и Флинта». «Боюсь, что это невозможно», — ответил Харнфел, помрачнев. «Мои люди сообщили мне, что бронзовые ворота долины Танов захлопнулись, и как бы мы ни старались, открыть их нам не удается».